Любовь 3. Здесь раньше жили моряки и знали, куда плыть. От незапамятной тоски умели шумно жить. А я боюсь, боюсь воды, боюсь, что нету дна. Иду по ней, а где следы? Волн много. Но может все наоборот, быть может волн ритмичных ход, и есть то дно. И есть та гладь, не повод плакать, повод знать, но все равно боюсь воды, зажмурившись вперед. Когда-то это были льды, а лед не подведет. Он стерпит шаг один, другой и нерешительный настрой воды и сумрачного дна прервет. Ну а потом весна. Вот если знал бы Гераклит, что где-то есть мороз, то он про реку б не сказал, или не так всерьез. Гамбург, 2024 год.